«И ко всему еще, не заварили чай», — резюмировал товарищ Ким. «Возразить нечего. Не заварили, даже не вспомнили, не до того было. Однако начальству не объяснишь, оно и слушать не станет. Итак, что мы имеем? По всему Центральному комитету только и разговоров о секте душителей при научпромотделе. Интересующий нас человек мертв, а все, что можете предложить, это сказки бабушки Блаватской. Дорогие товарищи, всей этой мистикой место исключительно на помойке, под толстым слоем извести. Все, как и в прошлый раз. Начальство на подоконнике, подчиненные перед ним плечом к плечу. Не смирно, но и невольно, лишний раз не вздохнешь. Надеюсь больше никогда не услышать от вас ни об Агартхе, ни о Шамбале, ни о парящих в воздухе махатмах. Или я что-то не понимаю? Черная трубка в руке, в глазах не пойми что, на губах почему-то улыбка, вроде бы и не слишком сердится. Что скажете? А что сказать? Доклад о случившемся был написан еще вчера, поэтому была надежда, что к утру разберутся, утихнут. Где там? Чуть не каждую четверть часа в комнату заглядывали незнакомые физиономии. Якобы по ошибке дверью промахнулись. Посмотрят, усмехнутся со значением, покивают сочувственно. Гриша Каннер звонил трижды. Среди прочего пересказал слух, будто бы сам товарищ Троцкий привселюдно поинтересовался, что за чудеса творятся в аппарате ЦК. После такого можно было ожидать чего угодно, и прежде всего вызова к непосредственному начальству. Но товарищ Ким явился сам. Кивнул с порога, взглянул вопросительно. «Кто первый?» «Я первый», — ротный глубоко вздохнул, шагнул вперед. «Товарищ Ким, думаю, догадка товарища Вырыпаева об этой Агартхе правильная. Я, конечно, не Нат Пинкертон, даже не Ник Картер, но вот чего выходит. Игнатишин — тот еще фрукт, интеллигент, мистик и все такое. Но знал он о чем-то серьезном. Не об этих ваших махатмах, негромко подсказал начальник. Так точно. Не верю я, чтобы Касимов такой, извиняюсь, дурак, чтобы на всякую Блаватскую купиться. И другие тоже не дураки, те, что письмо отследили. А что человек от инфаркта помер, так это еще не доказательство. Сунули рабу Божьему револьвер под нос, а он с непривычки... Отставить. Садитесь, товарищи. Рука с трубкой нырнула в карман. Товарищ Ким улыбнулся. Верно сказали. Вы не Нат Пинкертон, и я тоже. Этим делом займется кто положено. Я только что говорил с товарищем Сталиным. Мнение у нас одно. Вы оба действовали абсолютно правильно. Молодые люди, явно ожидавшие иного, переглянулись. Особенно товарищу Сталину понравилось, что вы пошли в музей сразу же, как прочитали письмо. Он считает, что у вас неплохая интуиция. А что опоздали? Не ваша вина. Чья? Будем разбираться, а вы работайте дальше. На болтовню не обращайте внимания. У нас в ЦК любят чесать языки. Вопросы? На этот раз первым успел батальонный. «Товарищ Ким, а как же дело Игнатишина? А вдруг там и в самом деле что-то серьезное?» Начальник покачал головой, прикусил зубами черную трубку. «Никакого дела нет и не было. Забудьте. Считайте, что это приказ». На этот раз никто не шутил.